Глава 16. Мэриан. Вчера я боялась и не хотела торопиться, но уже сегодня сидела на кухне в его футболке. Ник готовил поздний ужин, а пес Арктик лежал у меня на ногах, и я лениво чесала его за ухом. Последняя прочитанная книга. Ник подал мне стакан воды. «Страсть двух королей», — ответила я и тут же залилась краской, вспомнив постельные сцены из этого пикантного романа. «Это не нашего издательства. Рекомендуешь?» — заинтересовался он. «Только если издавать. Это фэнтезийная эротика», — засмущалась я под его крайне внимательным взглядом и быстро перевела тему. «А ты что недавно читал? Не по работе?» «Лурия. Маленькая книга о большой памяти. В свободное время люблю научные или нонфикшн». «Оу, сильно. Я предпочитаю художку». «Бол-литра или жанровая?» — прищурился Ник. — Жанровые. А книги или фильмы? — Книги. Аудио, печатные или электронка? — Печатные, но на тренировках аудио. — Так и думала, что ты спортсмен. Футболка не скрывала его прекрасную форму. — Завтра на зарядку подниму и тебя. — О, нет, только не говори, что ты еще и жаворонок. Ник, поставив сковороду на плиту, подошел ко мне и приподнял лицо. — А ты сова, да? «Самая совиная сова. Значит, предпочитаешь секс по ночам?» Наклоняясь ко мне, спросил он. «А ты по утрам?» — прошептала ему в губы я. «С тобой в любое время суток». Арктик, почуяв хозяина рядом, подскочил и начал с лаем облизывать Николаса. Я засмеялась. «Хватит, животное! Фу!» Ник отмахивался от собаки. «Помешай, пожалуйста, пока я помою руки и умоюсь». Я подошла к плите. Мужчина быстро вернулся из ванной и, обняв меня сзади, уткнулся носом в шею. «Море или горы?» Я повернула к нему лицо. «Горы. Лето или зима?» «Лето, несмотря на зимнюю фамилию». «Мне очень нравится. Снежинка». Ник так ласково промурлыкал это слово, что от удовольствия я покрылась мурашками. «Да, знаешь, сколько меня дразнили в детстве?» Карнавальный костюм Снежинки примеряла? Один раз на позапрошлой работе развозила подарки клиентам. Хочу увидеть тебя в таком виде. Он прикусил мочку уха и начал целовать шею. Внизу живота стало жарко. Только если ты нарядишься Сантой. Засмеялась я. Его рука скользнула с талии ниже и добралась до трусиков. Я выгнулась и потерлась попой о член. «Вот какие сексуальные фантазии бродят в твоей симпатичной головке!» Отвлекшись друг на друга, мы чуть не спалили наш ужин, но успели его спасти. Устроились вместе за стойкой. Ночная трапеза вышла очень вкусной. На запах еды на кухню прибежала белая кошка. «О, у тебя есть еще и кошка?» «Плюшка. Подобрал я ее 3 года назад. Она воспитывает Арктика, пока я на работе». Кошке за особые заслуги перепало несколько кусочков мяса. «Невыносимый начальник. В душе булка с корицей. Значит, ты притворяешься жестким и суровым». «Невыносимый?» Ник, дурачась, подхватил меня на руки и понес в комнату. «Суровый?» Я смеялась в его объятиях. Он уложил на кровать и навис надо мной. Но когда я потянулась за поцелуем, то чмокнул в нос. «Объявляю тебе выговор наказания за прогул рабочего дня». «Накажешь меня?» «Да, я же суровый». Он раздел меня, оставив в одном белье. Комплект из прозрачного кружева ничего не скрывал, но Ник избавился и от него. Я не сопротивлялась, а наоборот, получала удовольствие, когда он меня касался. Мужское тело было рядом, а его губы манили. Я залезла руками к нему под футболку и дотронулась пальцами до твердого пресса. Ник усмехнулся и, вытащив ремень из джинсов, затянул им мои кисти и зафиксировал над головой. «Тебе нравится связывание?» «Мне нравишься ты», — хрипло ответил Николас, прикусывая грудь. От его слов и действий закружилась голова, словно это сбывшийся сон, самый лучший сон. Его пальцы вошли в меня, сначала один. Но потом он увеличил до 3. Начал ими активно двигать, вызывая у меня стон. «Какая ты развратная малышка!» «Это все ты виноват!» я выгнулась, потому что он задел клитор. Медленно, а затем, ускоряясь, начал его гладить. Тело заныло. Я уже хотела, чтобы он меня взял, но Ник продолжал ласкать. «Я? Не ты ли кричала, что не будешь раздвигать передо мной ножки, а потом полезла с поцелуями?» «Это был эксперимент». Мой мужчина разделся и, приставив член, остановился перед лоном. Дразнил меня, но не входил. «Удачный?» — спросил он, целуя мою шею. «Очень». И Ник вошел. Я вскрикнула от размера. Не давая мне привыкнуть, он начал размашисто двигаться, крепко держа меня за бедра. И это было прекрасно. Мне все нравилось. Вскоре я начала двигаться ему навстречу. Оргазм разорвался яркой вспышкой. Я зажмурилась и прижалась к Нику. Чувствовала, как моя лона сокращалась, крепко обхватывая его большой член. Николас зарычал и продолжил движение. Меня настигло такое небывалое блаженство, что я разучилась говорить, только громко стонала под ним. Через несколько грубых толчков Ник кончил и опустился на меня. Приятная тяжесть и легкие поцелуи в шее. Я закрыла глаза от удовольствия. Сквозь надвигающийся сон чувствовала, что он освободил руки и прижал меня к себе. «Моя снежинка по имени Мэри». Прозвучало так знакомо и так приятно. Я провалилась в ласковое сновидение. Мне снились заснеженные горы, олени, несущие сани по воздуху, и Николас в костюме Санта-Клауса. Он улыбался и нежно гладил меня. Проснулась я и правда от приятных касаний Ника и своих стонов. Я лежала на боку, обняв мужчину и забросив на него ногу. Это и позволило ему гладить меня по спине и по попе. Все дальше, заходя в своих ласках. Его пальцы уже добирались до лона и возвращались, чертя влажную дорожку. А потом все начиналось заново. Только с каждым разом он погружался все глубже. Когда я проснулась, он с интересом смотрел на мою реакцию. Потемневшие синие глаза и откровенный стояк свидетельствовали о его большом желании. «Ты не невыносимый, а ненасытный. Я же говорил, что тебе понравится». Он перевернул меня на живот, заранее положив подушки вниз. Брал сзади, а я с удовольствием подмахивала толчкам. Возбуждение из сна перешло в реальность. Смочив большой палец смазкой, он приставил его к моей маленькой дырочке. «Ник, расслабься, тебе понравится». И начал ласкать теперь ее. Я терялась в ощущениях. Мне было очень хорошо от его ствола, а эти действия добавляли перца. И Ник был совершенно прав. Мне нравилось. С каждым толчком члена он позволял все больше своим рукам. А так как я скользила ему навстречу, то и на палец насаживалась сама. «Тебе нравится, моя развратная малышка?» «Да», — Николас добавил второй палец. «Мне продолжать?» «Да». «Трахнуть тебя в попку?» «Да». Не выдержав, я сжалась в небывалом оргазме, дрожала всем телом, беззвучно хватая воздух и распадаясь на атомы удовольствия и блаженства. Со мной никогда такого не происходило. Ник явно был волшебником. Ему тоже потребовалось совсем немного времени, чтобы закончить. Я лежала на Нике, тяжело дыша. «Мы вернемся к этому вопросу позже». Ник погладил меня по щеке. Из состояния неги нас вывел телефонный звонок. Мы проспали будильник и уже опаздывали на работу. Быстро приняли душ, оделись и спустились на улицу. Пока Ник шел за машиной на подземную парковку, я стояла с Арктиком. Бедный пес решил отыметь сугроб и теперь по собачьей жаловался мне на жизнь. «Почему ты гуляешь с собакой моего жениха?» — раздался голос сбоку. Я обернулась. Красивая брюнетка недовольно смотрела на меня. «Где Ник? И кто ты такая?» Сердце ушло в пятки. Как я не подумала, что у такого мужчины будут отношения. Его новая помощница. Она вырвала поводок из моих рук. «Так и помогай. На работе». Я кивнула и пошла к дороге. «Какая я дурочка!»